Приподнявшись в сидячее положение, Изуку высказал вслух свои искренние мысли. Назвать себя пекарней – неплохая аналогия. Конечно, это соответствует твоей внушительной груди, но у тебя воистину потрясающий и внушительный пирог. Поняв, что Изуку говорит о ее заднице, Мэй слегка шлепнула по ней и ответила. Впечатляет, верно, на ней очень удобно сидеть, но это огромная проблема, когда я пытаюсь протиснуться в узкие места. Затем, поскольку девушка не была полностью уверена, как действовать дальше, она передала инициативу парню и спросила. Итак, как мы это сделаем? Хочешь, чтобы я легла или мне сесть на тебя верхом, а может мне сначала пососать твой член? Любой из этих трех вариантов был бы потрясающим, ответил Изуку. Но, поскольку это твой первый раз, ты должна лечь и постараться расслабиться. Об остальном я позабочусь. Ох, как удобно, воскликнула Мэй. Однако когда девушка села, чтобы выполнить указания парня, она все же решила предупредить. Только постарайся не кончать в меня, если у тебя нет презерватива. Хорошо, я не возражаю, если ты хочешь засунуть булочку в мою духовку, но это создаст нам обоим много проблем. Все же мы еще даже не закончили обучение. Расслабься, ответил Изуку, подняв квадратик презерватива Магнум и добавил. Возможно, нам понадобится несколько таких упаковок. Да, может быть, если ты хочешь уничтожить меня, ответила Мэй, лишая Изуку части удовольствия от раздевания своего партнера. Девушка быстро сняла с себя трусики и открыла перед парнем вид на пучок розовых лобковых волос и невероятно влажную киску. Перед выходом из ванной изобретательница поработала своими пальцами, так что сейчас ее киска была уже готова принять парня. Какое зрелище! Заметил Изуку, освобождая от оков свой полностью эрегированный пенис и спрашивая. Как тебе? Сделав жесток правой рукой, Мэй ответила. Хороший член. Сколько это? 21-38 см. Такой диаметр. Он действительно поместится в меня, все будет хорошо, успокоил девушку Изуку. Переходя прямо к делу, парень приблизился к лежащей изобретательнице. Она в свою очередь широко расставила ноги, придав своей нижней части тела V-образную форму, и обхватив их руками, спросила. Этого достаточно? Приняв довольно агрессивную улыбку, Изуку ответил. Отлично, Мэй. После чего прижался головкой своего внушительного орудия к ее невероятно горячему и влажному отверстию. С первого взгляда парень понял, что Мэй, должно быть, часто мастурбирует, предположительно с помощью игрушек, поэтому он не терял времени, раздвигая все сильнее внутренние стенки киски девушки. Трепетно вздохнув и клацнув зубами, Мэй подождала, пока Изуку достигнет ее самой глубокой точки и, издав соблазнительный стон, заметила. «Я знала, что это будет приятно, но я не ожидала, что это будет так возбуждающе». Взяв девушку в области чуть выше щиколоток, Изуку начал двигать бедрами, слегка шлепая своим тазом по пухлой попке Мэй, и ответил. «Говори за себя, ты не шутила, когда назвала свою киску печкой. Я чувствую, что в таком темпе мой член может стать похожим на вареную сосиску». Изобразив возбужденную усмешку, Мэй усилила возбуждение Изуку, закатав майку и обнажив мягкую, упругую грудь размера не меньше, чем Е. Девушка продолжала подыгрывать парню и заявила. «Если это произойдет, я возьму на себя ответственность и извинюсь перед другими твоими подружками, а теперь перестань дурачиться. Я не против, если ты захочешь провести несколько раундов, но я не так планировала провести свое воскресенье. Мне еще нужно внести последние изменения в твой костюм, а тебе устроить мне экскурсию по нашему новому любовному гнездышку». Язвительно улыбаясь тому, как спокойно была Мэй, Изуку решил немного проучить ее. Еще сильнее приподняв ноги девушки, Изуку практически принял позу параллельную с телом изобретательницы и самым низким голосом, на который он только был способен, прорычал. «Тогда давай переключим передачу и увеличим темп». С удовольствием, соблазнительно облизывая губы, согласилась Мэй. «Наверное, мне не стоило его провоцировать». Немного взволнованно подумала изобретательница. Прим автора. Женщина – это пекарня. Глава 69.1. Спустя чуть более двух часов после приглашения Мэй к себе домой, Изуку наконец-то примерял свой переделанный геройский костюм. Его верхняя часть была выполнена в черном цвете с двумя зелеными полосками, повторяющими контуры тела парня, а штаны, подобраны в той же цветовой гамме, с такими же вставками на внешней стороне ног. Хотя на первый взгляд материал костюма выглядел относительно обычным, На самом деле он был изготовлен из ультрасовременной трехслойной ткани. Внешний слой представлял собой устойчивый к трению и температуре триполимер, второй – безумно дорогую нано-кевларовую сетку, способную выдержать даже удар от бронебойного снаряда, а внутренний – специальный терморегулирующий неопреновый пористый материал, который имел текстуру, похожую на гидрокостюм. Благодаря свойствам последнего его было не очень удобно надевать, но он также снижал излишнее скольжение, а также практически полностью нивелировал риск разрывов и натирания при движении на высоких скоростях. Поверх костюма на руках Изуку были надеты невероятно прочные и ударопоглощающие перчатки из наномеша, а на ногах – защитные сапоги, напоминающие более футуристические сабатаны. Пальцы и пятки в этой обуви были изготовлены из того же материала, что и подобное обмундирование Мирка, поэтому парень мог не бояться, что они треснут от нагрузки. Завершая свой наряд, Изуку надел на запястье магнитные браслеты, похожие на запонки, которые позволяли праню в случае необходимости прилипать к металлическим поверхностям. Они были созданы еще до того, как он пробудил черный хлыст, но, поскольку усики зачастую пробивали объект, за который они крепились, Изуку все же решил оставить эту часть своего обмундирования. На поясе парня было множество подсумков с разнообразным необходимым инвентарем, легким складным рюкзаком, аптечкой, дефибриллятор и дополнительной маской, позволяющей дышать под водой и отфильтровывать вредные газы в течение 10 минут активного боя или 30 минут в режиме ожидания. В целом, костюм Изуку была эстетически похожа на оригинальную экипировку Деку, но сделана из более дорогих и практичных материалов. Причиной подобного решения парня послужила его внешность. Эти цвета слишком подходили ему, поскольку он обладал пронзительными зелеными глазами и волосами, которые отбрасывали заметную, почти черную тень. Если бы Изуку попытался выбрать другое сочетание цветов, это выглядело бы просто нелепо. Осмотрев себя в зеркале и сжав руки в кулаки, Изуку заметил: «Ты действительно превзошла себя, Мэй. В промежности немного тесновато, но это в основном из-за подсумков. Я привыкну к ним, главное, чтобы они не сильно болтался во время боя». Махнув рукой, Мэй лениво ответила: «Эх, вини себя, что у тебя такой большой член». После того, как Изуку истязал ее более 2 часов, девушка чувствовала себя истощенной и немного растерянной, поэтому сейчас ей не хватало ее привычной энергичности. «Всяко лучше, чем иметь маленький», – парировал Изуку, повернувшись лицом к розоволосой изобретательнице, и добавил: «Но я серьезно, этот костюм потрясающий, Мэй. Спасибо, что воплотила его в жизнь». Прикрыв рот, чтобы скрыть затяжной зевок, девушка ответила: «Это ты предоставил предварительный дизайн и снабдил меня всеми материалами, использованными при его создании. По сути, ты передал мне свое тесто, и я сделала тебе ребенка. Все просто». Поднявшись на ноги, Мэй потянулась, подняв руки над головой, и добавила: «Короче, я собираюсь убежать, пока ты не разволновался и не решил напасть на меня из благодарности. Я начну пользоваться этим местом, как только ты представишь меня своей матери и поможешь мне перевести некоторые из моих текущих проектов. У тебя, кажется, есть все, что мне нужно, но я предпочитаю использовать знакомые мне инструменты». Подумав, что он, возможно, немного переборщил, Изуку догнал намеревающуюся ретироваться Мэй и, горько улыбнувшись, сказал: «Я вызову тебе такси. Расслабься, я не собираюсь нападать на тебя, даже если очень захочу». Поскольку ей не хотелось идти домой в своем нынешнем состоянии, Мэй без колебаний согласилась. «Звучит неплохо», — а затем предложила: «Когда ты вызовешь такси, мы можем поцеловаться, пока будем ожидать машину. Ты также можешь потрогать мою попку или пососать мои соски, только больше никаких членов, я еще не совсем восстановилась, понятно?» «Понял», — ответил Изуку, приглашая Мэй присесть, а сам направился в свою комнату за телефоном. У него было довольно много сообщений, но поскольку девушки уже знали, что он проведет день с изобретательницей, большинство из них были уведомлениями из общего чата. Единственное, что взволновало парня, так это уведомление от Мирка, которое привлекло его внимание, несмотря на то, что содержало всего 3 слова. «Поскорее заканчивай школу. 30 июня 2149 года». Хотя родители мама приедут только через несколько дней, Изуку сидел рядом с ней на заднем сиденье роскошного Кадиллака. Он успокаивающе держал взволнованную девушку за руку, пока они вместе направлялись на важную встречу. «Я так нервничаю», — пробормотала мама. «Что, если дедушка не одобрит тебя? Я не знаю, что мне делать». «Расслабься», — ответил Изуку, сжав руку одноклассницы, и добавил. «В такие моменты залог успеха — это уверенность. Если твой дедушка увидит, как ты волнуешься, он может решить, что у тебя есть причина для беспокойства». Сжав руку Изуку, мама слабо улыбнулась и пробормотала. «Возможно, так и есть. Нет, я знаю, что ты прав. Тем не менее, я не могу избавиться от чувства тревоги. Мой дедушка очень влиятелен, и если ты ему не понравишься, боюсь, он может подключить свои связи и разлучить нас. Он может попытаться», — сохраняя спокойную улыбку, согласился Изуку. Перин знал, что какими бы ни были влиятельными родители девушки, на его стороне всегда будет Низу. Скорее всего, если подозрения парня были верны, директор уже связался с дедушкой мама, заложив фундамент для того, чтобы у него не возникло никаких серьезных проблем. Это определенно было то, что сделала Низу, используя свою силу и власть над другими. Видя, как спокоен Изуку, мама почувствовала себя немного лучше, вновь обретя слабую, благодарную улыбку. Девушка закрыла глаза и мысленно приготовилась к тому, что должно произойти. Глава 69.2. Картина. Вопреки ожиданиям Изуку, вместо того, чтобы проводить его в гостиную, кабинет или банкетный зал, парня попросили раздеться и сообщили, что дедушка мама ожидает его в огромной роскошной купальне. Что касается мама, то ее без объяснений быстро забрали несколько взволнованных и растерянных горничных. Изуку, не смущаясь сложившейся ситуации, доверил свою одежду служащим особняка, а сам направился в ванну, где обнаружил старого, но невероятно мускулистого мужчину. Он сидел спиной к входу, демонстрируя свои роскошные серебристо-серые, похожие на гриву волосы. На нем был изображен злобный дракон, разрывающий на части бесчисленных врагов, а вдоль позвоночника тянулась татуировка Кандзи Яйоразу, что означало 8 миллионов богов. Имя: Эйтира Яйоразу. Титул: требуется приглашение в группу. Причуда: создание. Уровень связи: 62. Текущий уровень: 49. Эффективный уровень: 94. Атрибуты: сила — 63, ловкость — 31, выносливость — 492, интеллект — 123, сноровка — 59, удача — 173, свободные атрибуты — 310, перки. Требуется приглашение в группу. Хотя он не был якудзой, Эйтира отвечал за укрепление власти семьи Яйоразу в эпоху, когда влияние все за одного было на пике. На его руках было немало крови, поэтому даже когда мужчина казался наиболее уязвимым, от него исходила ощутимая аура уверенности и свирепости. Услышав, что кто-то вошел в комнату и не представился, Эйтира воскликнул глубоким, тягучим тоном: «Изуку Мидория, ты исключительный молодой человек. Одни из лучших результатов тестирования в стране, первое место на спортивном фестивале Академии Юэ и предмет интереса среди руководителей острова. Для своего возраста ты уже добился многого. Своими словами вы оказываете мне честь, господин», — ответил Изуку. «Однако пока я не выполнил свою главную миссию, все, чего я достиг до сих пор, является лишь ступенькой на пути к моим целям». Легко улыбнувшись, Эйтира заметил: «Интересно, это касается и моей внучки? Неужели наследница семьи Яйоразу всего лишь инструмент для достижения твоих целей?» Направляясь к ванне, Изуку спокойно ответил: «Думаю, вы уже знаете ответ на этот вопрос. Какой бы могущественной ни была семья Яйоразу, для достижения моих целей мне не нужны ваши деньги или влияние. Хм, полагаю, что это так». С суровым выражением лица согласился Эйтира, в то время как Изуку сидел менее чем в метре справа от него. Как и предполагал последний, дедушка мама уже встретился снизу. Он не знал всех тонкостей, но был в курсе, что Изуку обладает силой, способной пробудить потенциал других людей, и достаточным капиталом, чтобы построить государство и содержать небольшую армию. В то время как другие рассматривали маму как золотого билет, делая все возможное, чтобы добиться расположения семьи Яйоразу, Изуку был достаточно нагл, чтобы рассматривать наследницу корпорации с капиталом в несколько триллионов йен как простого секретаря. Увидев мужчину сбоку, Изуку вспомнил сэнсэй Мононокери из новеллы «Повар-боец Сама». На его лице были глубокие морщины, а его лицо имело свирепые, но в то же время полные достоинства черты. Брови, похожие на лезвие, аккуратно подстриженные, невероятно заостренные усы и бороду, подстриженную в форме трехконечного копья. Не глядя на Изуку, Эйтира спросил: «Какова твоя цель? Что движет твоей мотивацией?» Слабо улыбнувшись, Изуку ответил: «Я желаю двух довольно простых вещей. Прежде всего, я хочу, чтобы моя мама была здоровая и имела комфортную жизнь. Кроме этого, мое единственное желание – покинуть этот мир, не имея сожалений. Для достижения этого я приложу все свои силы, чтобы сделать этот мир более безопасным». Фыркнув, Эйтира заметил: «Какой идеалистический фарс. Даже если ты сможешь сделать мир более безопасным, твои усилия пойдут прахом после твоей смерти. Без того, чтобы кто-то продолжил твое начинание, все, чего ты достигнешь, будет совершенно бессмысленным. А кто сказал, что у меня не будет такого человека?» Несколько нахально спросил Изуку и добавил: «В зависимости от того, как будут развиваться события, за меня это может сделать будущий глава семьи Яйоразу». Хотя Эйтира глубокомысленно нахмурил брови, он не стал отрицать утверждение парня. На самом деле, мама увели именно для того, чтобы подготовиться к этому событию. Потенциал причуды Изуку, его индивидуальные способности и поддержка были слишком велики, чтобы семья Яйоразу могла их игнорировать. Кроме того, парень был единственным среди бесчисленных женихов мама, кто не стремился присвоить себе статус и богатство их семьи. Вероятный брак был одновременно полезен каждой из сторон. После продолжительного молчания Эйтира заявил: «Как только вы оба окончите академию, ты женишься на моей внучке, а до тех пор вы вольны поступать, как вам заблагорассудится». Хотя Изуку не любил, когда ему указывали, что делать, он уже сказал мама, что женится на ней, если они все еще будут вместе после окончания обучения. Поэтому, в ответ на слова Эйтира, он спросил: «Вы говорите это, зная о моем положении? Это не имеет значения», твердо ответил Эйтира и добавил: «До тех пор, пока мама будет готова стать твоей женой, все остальное не имеет значения. Ограничения общества никогда не распространялись на элиту. Те, у кого есть власть и средства, делают то, что хотят. Те, у кого их нет, делают то, что им говорят». Поднявшись во весь свой более чем двухметровый рост, Эйтира, одетый в традиционную набедренную повязку в стиле фундаси, добавил: «Ты обладаешь силой, способной потрясти основы этого мира. Пока ты решительно настроен нести тяжесть своих грехов, нет ничего, чего бы ты не смог преодолеть». Закончив говорить, Эйтира вышел из ванной, ни разу не взглянув прямо на Изуку. Он был приверженцем чрезмерной опеки, поэтому боялся, что если их взгляды пересекутся хоть на мгновение, он не сможет удержаться от того, чтобы не нанести Изуку легкий удар. Прим автора: «Ничто так не закаляет характер, как удар ножом под ребро. Наномеш представляет собой неорганический наноструктурированный двумерный материал, похожий на графин. Он был обнаружен в 2003 году в Цюрихском университете, Швейцария. Сабатон – латный ботинок, который крепился к наголеннику. Фундаси – традиционное японское мужское и женское нижнее белье. Обычно представляет собой длинную ленту ткани, обернутую вокруг талии, пропущенную между ног и заправленную или завязанную сзади». Глава 71. В удобной юкате, предоставленной ему одной из многочисленных горничных особняка, Изуку был сопровожден в незнакомую комнату. Ранее мама проводила экскурсию по своему дому во время празднования завершения спортивного фестиваля, но это место она никому не показывала. Дойдя до особенно изолированной части особняка, горничная, ведущая парня, остановилась перед примечательной красной дверью и сказала: «Внутри вас будет ждать Адзё сама. Что касается вашей одежды, она будет передана в чистом и отглаженном виде к тому времени, когда вы будете готовы уйти. Приятного отдыха». Горничная открыла перед парнем дверь, и Изуку вошел в довольно темную комнату, скрытую красными полупрозрачными шелковыми занавесками. Они крепились к потолку таким образом, что создавали в помещении эффект своеобразного лабиринта. Из глубины комнаты лился яркий свет, и Изуку проложил себе путь через море занавесок, в итоге оказавшись в большом открытом пространстве с кроватью, Х-образное устройство для фиксации приспособления, напоминающее испанского осла. Самой примечательной частью интерьера был длинный стол, усеянный массой довольно своеобразных устройств и предметов. Мама сидела в позе сейдзе и выглядела весьма взволнованной. Ее тело было облачено в латексный БДСМ-наряд, который оставлял открытыми большую часть ее промежности, внутренней поверхности бедер и попки. Удивив мама, Изуку отметил: «Это сюрприз, хотя и не совсем неожиданный». Сидя с прямой спиной, Девушка с поразительно красным лицом воскликнула. «Я Изуку-кун, рада видеть тебя здесь». Подняв брови, парень спросил. «Ты ожидала увидеть здесь кого-то другого? Мне больно это слышать». Быстро покачав головой, мама ответила. «Это не так, просто я не знаю, как правильно объяснить эту ситуацию. Мать и отец никогда не пускали меня в эту часть поместья. Я никогда не знала о существовании такого места». Изуку слегка нахмурил брови и спросил. «Они ведь не заставили тебя надеть это?» Подняв руки и начав размахивать ими, мама ответила. «Нет. По крайней мере, никто не удерживал меня и ни к чему не принуждал. Меня привели сюда и, порекомендовав переодеться, сказали ждать тебя. Этот наряд лежал на кровати, и я решилась надела его». «Понятно», — улыбнувшись, ответил Изуку, и добавил. «Что ж, как бы ни была странна эта обстановка, она тебе подходит. Хотя БДСМ, это не совсем мое, так что я не собираюсь позволять тебе связывать или наказывать меня». Покачав головой, мама немного застала Изуку врасплох и сказала. «Все наоборот. Я несколько минут назад разговаривала по телефону с мамой. Она сказала, что если я серьезно настроена поддерживать тебя, то не должна ничего бояться. Что если я действительно верю и доверяю кому-то, то должна посвятить ему всю себя». Тяжело сглотнув, девушка уставилась прямо на парня и спросила. «Примешь ли ты всю меня, Изуку-кун? Возьмешь ли ты на себя ответственность и сделаешь ли меня своей? Если это будешь ты, то я ничего не боюсь». Хотя он был немного ошеломлен ситуацией, Изуку сохранил улыбку и ответил. «Конечно, я был готов принять тебя с того момента, как мы стали парой. Бандаж может быть немного слишком продвинутым для наших нынешних отношений, но я не против поэкспериментировать, если ты хочешь попробовать что-то новое». Чувствуя себя так, словно с ее сердца и плеч сняли тяжелый груз, мама с облегчением хлопнула себя по груди и прошептала. «О, слава богу!» Девушка готовилась к анальному сексу больше месяца, поэтому никак не могла быть готова к сибари или подвешиванию. Она бы солгала, если бы сказала, что не хочет испытать все эти приспособления, но, конечно, не так сразу. Улыбаясь, мама откинула назад щелку, закрывающую правую сторону лица, и спросила, как прошел разговор с дедушкой. «Нынешнее положение сделало решение моей семьи достаточно очевидным, но мне любопытно услышать, что он сказал». Повторив слова Иетира, Изуку ответил. «Он сказал, что после окончания обучения нам нужно будет пожениться, но до тех пор мы можем делать все, что захотим. Твой дедушка также знает о других девушках, но он сказал, что это не имеет значения, пока мы после свадьбы можем зачать наследника». Кивнув, мама подтвердила. «А заботиться наследником – важная обязанность. У меня нет братьев, поэтому, как старшая дочь семьи Яйоразу, я должна продолжить наш род». Подойдя к кровати, Изуку спросил очевидное. «А твои родители не могут?» Лукаво улыбаясь, мама ответила. «Из-за природы причуды создания, как силы, которая может дестабилизировать мировую экономику, моя семья придерживается политики прекращения рождения наследников после передачи причуды следующему поколению. Если бы было несколько приемников этой способности, то один из них мог бы наделать глупости из-за ревности или других негативных эмоций. Это могло стать настоящей мировой катастрофой». Хотя это было довольно жестокое правило, Изуку понимал логику семьи Яйоразу. Способность производить золотые слитки и другие драгоценные металлы была довольно абсурдной, но если бы кто-то из владельцев причуды пошел в разнос и начал производить уран или другие подобные материалы, они могли бы без труда создавать оружие массового поражения. «Да, это было бы плохо», — согласился Изуку и добавил. «Но это дело будущего, а что ты хочешь сделать прямо сейчас?» Как только парень сел рядом с ней, мама коснулась плечем его руки и с соблазнительной улыбкой прошептала. «Ну, мы получили одобрение моих родителей и дедушки. Я также считаю, что мы заперты здесь до завтрашнего утра, так что мы могли бы использовать это время для углубления нашей связи». Подняв брови, Изуку спросил. «Серьезно, что нам делать с едой?» В ответ на вопрос парня из-под пупка мама появилось яркое свечение. Достав довольно приятный на вид бублик, девушка пояснила. «Я не могу создавать живые организмы, но пока я понимаю химический состав, я могу производить простые продукты. Вкус и питательная ценность могут быть не совсем такой, как в настоящей пище, но я тренируюсь, чтобы стать лучше». Глава 72. «Это как-то странно», — заметил Изуку, представив, как Яйоразу создает ту самую пищу, которую она потребляет для подпитки своей причуды. Он знал, что девушка может создавать органические волокна и даже производить бензин, которых почти полностью состоит из углеводородов. Поэтому ее способность производить еду не была чем-то удивительным, а вот то, что она могла вырабатывать больше энергии, чем потребляла, удивляло. Отбросив эти мысли, Изуку ответил Мама страстным поцелуем в губы. У него будет достаточно времени обдумать этого после игр с этой сексуальной одноклассницей. Пока же он щелкнул металлической застежкой, удерживающую латекс, покрывающий промежность Мама, обнажив довольно влажную от любовных соков киску девушки. Почувствовав, как пальцы Изуку касаются ее самого сокровенного места, Мама издала тихий стон и, продолжая целовать парня, податливо раздвинула свои ноги. Девушка думала, что все начнется с использования ее рта или груди, но если Изуку захочет большего, она не откажет ему. Пока парень поглаживал и ласкал киску Мама, его палец случайно дотронулся к чему-то твердому. Ощупав незнакомый металлический предмет, парень понял, что он был вставлен в попку Мама и имел такую же температуру, как и ее тело. Оторвавшись от губ одноклассницы, Изуку не удержался от ехидной ухмылки и спросил: «Ты постоянно используешь анальную пробку?» Мама покраснела еще больше и тихо ответила: «Нет, я вынимаю ее перед занятиями по основам героики, но я ношу ее каждый день после той нашей беседы». Изуку слегка приподнял брови, отчего румянец на лице девушки стал еще глубже, и загадочным тоном спросил: «Можно мне вынуть ее?» Прошло уже больше месяца с момента их разговора о банальном сексе, так что если Мама была такой же старательной, как и всегда, она должна была уже довольно сильно продвинуться в своих приготовлениях. Хотя девушка тяжело сглотнула, она слабым, но решительным тоном ответила: «Я готова». В подтверждение своих слов Мама откинулась назад и для удобства парня немного выпятила назад свою попку. Кивнув, Изуку взялся за пробку и начал медленно вынимать ее. Сначала было довольно сильное сопротивление, но как только парень дошел до ее самой толстой части, то все пошло гораздо проще. При этом Мама закрыла свои слезящиеся от удовольствия глаза и громко застонала. Глядя на серебристый предмет в своей руке, диаметр которого в самом широком месте составлял почти 5 см, Изуку не мог не восхититься. Он знал, что Мама очень серьезная девушка, но Перин не ожидал, что она засунет себе в задницу нечто такое огромное. Это впечатляло, но в то же время было немного чрезмерным. Пока Изуку продолжал восхищаться своей одноклассницей, Мама удивила парня своим следующим желанием. На столе лежат шприцы объемом 250 и 500 мл. «Я никогда не использовала клизму такого большого размера, но я готова попробовать, если ты хочешь использовать мою попку». Сдерживая желание спросить, уверена ли она в своем решении, Изуку подошел к столу. Его тело непроизвольно напряглось, когда он накинул взглядом множество лежащих там предметов. Здесь были и вполне безобидные вещи, такие как наручники, красный кляп и кожаная плеть, похожая на ту, что носила Немури, но была и маска для лица с довольно пугающим механизмом, прикрепляющимся ко рту, и различные украшения для пирсинга, и даже запрещенный афродизиак. «Никогда не стоит недооценивать извращение сильнейших мира сего», — подумал Изуку, схватив шприц объемом 250 мл и не обращая внимания на большинство других предметов. Помимо всех этих вещей, внимание Изуку также привлек кожаный ошейник с серебряной цепочкой. Взяв его в руки, парень подумал, что он отлично подойдет нынешней Мама, и с вызывающей улыбкой спросил: «Ты все не передумала стать полностью моей?» Поняв намерение парня, девушка села прямо, подняла подбородок и молча посмотрела в глаза своего возлюбленного, ожидая, когда он застегнет ошейник на ее шее. Это была удивительно волнительная процедура, но Изуку легко справился с этой задачей и, прикрепив цепочку к своему запястью, отметил: «Вы стору прям два сапога пара. Почему это?» — спросила Мама. Ее лицо украсила несколько тоскливая улыбка, когда она провела пальцами по краю кожаного ошейника. Девушка не понимала причины, но когда Изуку одел его на нее, она почувствовала странное чувство облегчения. Теперь она ни в чем не сомневалась. Ехидно улыбнувшись, Изуку объяснил: «Ну, хотя между вами и есть некоторые различия, вы обе настоящие извращенки». Удивленно и негодующе расширив глаза, Мама воскликнула: «Что ты такое говоришь, Изуку-кун?» Затем, гораздо более спокойным голосом, девушка нахмурила свои тонкие, хорошо ухоженные брови и заявила: «Я не извращенка», сопротивляясь желанию указать на то, что девушка была одета в БДСМ-наряд, а на шее у нее висит поводок. Изуку сделал небольшую паузу, прежде чем спросить: «Что если я попрошу тебя стать ею?» Нахмурив брови, мама нехотя, но, похоже, серьезно задумалась над этим вопросом. С ее довольно узкой точки зрения, извращенец – это тот, кто совершает непристойные или интимные манипуляции на публике. Если такие действия происходили в уединении дома, то, как и алкоголь, это было вполне приемлемо, если не пересекать определенную черту. Вспомнив свой комментарий о том, что она доверила всю себя Изуку, мама удрученно вздохнула. Ее плечи ненадолго опустились, но потом, будто что-то осознав, девушка улыбнулась и ответила: «Если ты этого хочешь, только не тогда, когда мы в академии. Хорошо, как представители класса, мы обязаны подавать хороший пример нашим одноклассникам». Хотя он чувствовал, что потерял нить разговора, Изуку нежно улыбнулся и заявил: «Боже, как же я люблю эту девушку». Прежде чем мягко потянуть ее за поводок и притянуть, мама ближе к себе. Прим автора: АО, Адзё сама, японский термин, означающий молодая леди или более понятным для нас языком барышня. Испанский осел, устройство, которое применялось как пытка вначале японцами, потом испанцами. Жертву садили на деревянное лезвие, руки за спиной фиксировались так, что истязуемая испытывала полную беспомощность. Чтобы ослабить на время болевые ощущения, ей приходилось привставать на радость палачам, отчего создавалось впечатление, что она скачет на коне. В более щадящем, современном варианте, рабочая поверхность, представляющая собой ребро двух скрепленных под углом 90 градусов досок, покрывается слоем мягкого материала, дабы избежать травматизма. Сидза – японский термин для обозначения одного из традиционных способов сидения на полу. В сидза сидят следующим образом: голени ног лежат на полу, стопы и тыльные стороны пальцев ног развернуты кверху, бедра покоятся на внутренних сторонах голеней, ягодицы – на пятках. Большие пальцы ног либо соприкасаются друг с другом, либо слегка перекрывают друг друга, большой палец правой ноги над большим пальцем левой. Женщины держат колени вместе, мужчины обычно немного разводят их в стороны для устойчивости, сообразно с ростом и весом. В зависимости от обстоятельств, кисти рук, чуть развернутые пальцами друг к другу, могут лежать сверху на бедрах ладонями вниз либо свободно располагаться на коленях, локти чуть отодвинуты от корпуса. Спина должна быть прямой, но без неестественной жесткости. Бандаж – эротико-эстетическая практика, заключающаяся в лишении одним партнером, доминирующим, другого, подчиняющегося, той или иной степени физической подвижности или свободы действий с целью получения психосексуального или эстетического удовольствия. Обычно рассматривается как одна из составляющих частей БДСМ. Чаще всего под бандажом понимают связывание, но также в это понятие входят другие виды ограничения или лишения свободы действий: сковывание, использование колодок, наручников и тому подобных предметов, заключение в клетку и т.д. Сибари – японское искусство ограничения подвижности тела человека, бандажа, при помощи веревок, которое определено техническими и эстетическими принципами. Глава 71.1. Как только мама закончила процедуру очистки и смазывания своей попки, Изуку медленно, но уверенно вошел в девушку сзади. Он быстро вводил и медленно вытаскивал свой член из глубин заранее подготовленной дырочки одноклассницы. В это время девушка крепко обнимала подушку, используя ее, чтобы скрыть нижнюю половину своего лица и заглушить вырывающиеся из груди стоны. Хотя обычно Изуку не очень любил анальный секс, считая, что ему сложно получать от него полноценное удовольствие, парень должен был признать, что задница мамы была исключительной. Парень не знал, было ли это связано с тем, что он жил в вымышленном мире, или просто потому, что у девушки были хорошие гены, но ее попка была теплой, упругой и невероятно податливой. Поскольку, казалось, мама это нравится, Изуку шлепнул ее по попке и слегка дернул за поводок. Из-за действия парня киска и задница одноклассницы сжалась сильнее, а по ее телу пробежалась сильная дрожь. Я догадывался об этом, но у этой девушки огромный потенциал мазохистки, подумал Изуку, продлевая оргазм мама, увеличивая темп и продолжая массировать и сжимать ягодицы девушки. Представительница класса всегда была внимательной и заботливой по отношению к другим, но была невероятно требовательной к себе. Не имело значения, занимала ли она какую-то должность или нет, девушка всегда была любимицей окружающих. Если только кто-то активно не хвалил и не говорил ей, что делать, мама часто занималась самоуничижением. Таким образом она пыталась привлечь внимание других, и подстегнуть их не согласиться с подобной точкой зрения и похвалить ее. С такими мыслями в голове, Изуку подождал, пока мама отойдет от мощного оргазма и сказал: «Хорошая работа, мама, ты потрясающая, а твоя попка просто невероятна, ты хорошо поработала над ней». В ответ на слова парня киска девушки крепко сжалась, и из нее обильно забрызгали любовные соки. Обернувшись наполовину, чтобы посмотреть на возлюбленного, мама улыбнулась и сказала: «Спасибо, я рада, что тебе понравилось». Подмигнув, Изуку продолжил: «Нет ни одного аспекта твоей внешности или характера, который бы мне не нравился. Теперь, когда ты посвятила всю себя мне, я чувствую себя так, словно выиграл в лотерею». От этих слов попка и киска мама сжались еще сильнее, а из ее горла вырвался отчетливый звук, похожий на сдавленный радостный визг. Это было невероятно приятно, поэтому Изуку вознаградил возлюбленную легким потягиванием поводка, что заставило мама прикусить губу, а затем резко насадиться на член парня до упора. Подняв брови, Изуку хмыкнул и спросил: «Ты пытаешься заставить меня кончить в твою задницу, или ты жаждешь еще одного оргазма?» Дрожа от упрека, будто она пытается сделать приятно только себе, мама поспешно заверила: «Я хочу, чтобы ты кончил, тогда помоги меня», — непривычно твердым тоном ответил Изуку. В то же время, он прекратил почти все свои движения, позволяя маме двигаться в своем собственном удивительно быстром темпе. Почувствовав, что Изуку остановился, девушка изменила свое положение и встала на четвереньки. Выгнув спину, она постаралась максимально увеличить свой темп. Мама трясло и немного пошатывало, казалось, что она может потерять сознание в любой момент, но девушка была полна решимости заставить Изуку кончить. Мысль о том, что лишь она одна получает удовольствие, была для нее воистину невыносимым чувством. К счастью для мамы, увеличение темпа было как раз тем, что было нужно Изуку, чтобы приблизиться к кульминации. Он не спешил, чтобы не причинить девушке боль, но теперь, когда мама, гранича с безрассудством, насаживалась до предела на его прибор, парень почувствовал, что уже скоро достигнет грани. Крепко держа маму за поводок, подстегивая ее двигаться быстрее, Изуку вознаградил ее усилия и сказал: «Я сейчас кончу, повернись и поцелуй меня, красавица». Хотя девушка сначала не понимала, как она и Изуку будут целоваться в их нынешнем положении, из горла мама вырвалась изумленная, задыхающаяся: «Хайненен», когда парень сильнее дернул ее за поводок. Притянув одноклассницу к себе и насильно наполовину развернув ее тело, поддерживая ее свободной рукой, Изуку наградил девушку глубоким поцелуем. После этого парень снова взял инициативу в свои руки и вошел до упора в прекрасную задницу девушки, параллельно лаская и пощипывая клитор одноклассницы. Чувствуя слишком сильное удовольствие, мама резко прервала поцелуй и прикусила губу. Она хотела прильнуть к губам возлюбленного вновь, но девушка едва могла останавливать выходящие из глубин ее горла громкие крики и стоны. Прижав ухо мама к своему рту, Изуку низким тоном прошептал: «Почему ты сдерживаешься? Закричи для меня. Я хочу знать, что ты чувствуешь. Я хочу услышать, когда ты подойдешь к грани». Плотно закрыв глаза, мама сопротивлялась почти инстинктивному желанию сказать, что она никогда не сможет этого сделать. Затем, после нескольких неописуемо приятных, но нервных мгновений, она перестала кусать слегка окровавленную губу и открыла рот, чтобы позволить своему голосу, пронизанному страстью, вырваться наружу. «Я кончаю». В награду за послушание мама, Изуку крепче прижался к ее телу. Его голос стал намного ниже, когда он прокричал: «Я тоже». Прежде чем выпустить огромный заряд своего молочка глубоко в задницу мама, почувствовав, как что-то невероятно горячее вливается в ее попку, мама достигла еще более сильного оргазма. Ее глаза закатились, а из горла вырвался горловой, почти звериный стон. Казалось, он поднимался к самой глубин ее существа. Если бы это было дадзинси, в глазах девушки сейчас бы возникли и засверкали сердечки. Вместо этого, спустя несколько минут, когда оргазм мама начала утихать, на ее лице появилось выражение преданности, наполненное страстью. Повернув голову и встретившись взглядом с Изуку, она сощурила глаза и удовлетворенно констатировала: «Я сделала это. Я заставила тебя излить свое семя в мою попку». Глава 71.2. за 870 лайков. 1 июля 2149 г. Глядя на потолок, а точнее, на темноту над головой, вследствие непомерно больших размеров комнаты и яркого света, падающего на лицо парня, Изуку не мог не улыбнуться. Предыдущее утро, день и вечер были довольно особенными, наполненными плотскими утехами и желаниями, но не сказать, чтобы парень был особенно против этого. Временами он проявлял упрямство, но в отношениях с девушками Изуку предпочитал плыть по течению. Такой характер доставлял ему немало неприятностей, но в такие моменты, как этот, парень считал эту черту чуть ли не самым величайшим своим достоинством. Несмотря на то, что за 15 часов Изуку кончил в общей сложности 22 раза, удача Мама увеличилась всего на 7 очков, 3 раза от того, что он кончил внутрь нее, и по 2 раза от потери анальной и реальной девственности. Среди различных препаратов на столе были противозачаточные таблетки, так что Изуку снова и снова, не стесняясь, кончать внутрь одноклассницы. Если подозрения Изуку были верны, то Мама могла получать бонус от своего титула только раз в 3-5 дней. Предположительно, она могла заработать несколько дополнительных очков в день при помощи своего рта, но Изуку не был в этом уверен, так как после получения способности видеть титул человека ему еще никто не делал минет. Словно почувствовав мысли Изуку, Мама проснулась и прижалась к нему, чтобы согреться. Открыв глаза, она как никогда ранее лучезарно улыбнулась. «Какое облегчение!» — сказала девушка. Ее голос был немного более глубоким, чем обычно, так как она все еще была очень сонной. «Учитывая, каким удивительным был вчерашний день, я подумала, что это мог быть сон». В ответ на ласковую улыбку одноклассницы, Изуку отрывисто пообещал: «Нет, это было начало очень долгих и, надеюсь, прочных отношений. По крайней мере, я чувствую, что потеряю часть себя, если мы когда-нибудь расстанемся». Удовлетворенно прищурив глаза, Мама отметила: «Ты так хорошо умеешь подбирать слова», после чего придвинулась ближе к возлюбленному. Так начался еще один долгий и невероятно страстный поцелуй, но прежде чем Изуку и Мама успели слишком увлечься, раздался далекий, но отчетливый звук открывающейся двери, заставивший парочку инстинктивно вздрогнуть. Накрыв свои тела одеялами, Изуку и Мама подождали, пока к ним не подошла группа из 7 горничных. Та, что стояла впереди, сказала: «Прошу прощения, Адзё-сама, Бакхама, молодой господин, но если вы не начнете сбираться, то опоздаете на занятия. Мы вам поможем». Поскольку она привыкла к тому, что ей помогают работники поместья, Мама без колебаний ответила: «Спасибо, что напомнила нам, Стелла-сан. Пожалуйста, сообщите поварам, чтобы они приготовили что-нибудь очень сытное сегодня утром. Я и мой жених очень проголодались после событий предыдущего дня». Услышав, что Мама называет его своим женихом, осознание того, что они помолвлены, ударило Изуку как кирпичом по голове. Он знал, что они поженятся после окончания академии, но как-то упустил из виду, что переспать с ней — это означало официально заверить их помолвку. Как раз в тот момент, когда Изуку оправился от оцепенения, Мама резко сняла одеяло, скрывавшее их наготу, нисколько не стесняясь горничных. Работницы также даже не взглянули на эрегированный член Изуку. Выражения их лиц были неизменны, пока две из них помогали Мама одеть банный халат, а другая вытирала ей лицо. Выведя Изуку из транса, три служанки подошли к нему с аналогичными намерениями. Та, что несла теплое полотенце, слегка прищурила глаза, утверждая: «Для нас будет честью помочь вам, молодой господин». В рамках их соглашения о том, что она будет вести себя более извращенно, Мама и Изуку целовались почти все 30 минут поездки до академии. Но как только они оказались на месте, Мама сразу же приняла свой привычный облик серьезной и старательной студентки. Она стала настолько невинной, что даже отказалась идти с Изуку, держась за руки. Девушка не стала бы этого делать, если бы их помолвка стала достоянием общественности, но так как сейчас это секрет, она не считала, что они должны вести себя слишком близко во время учебы. К счастью, Изуку не был против этого, так как считал хождение держать за руки весьма неудобным. Его обычный темп был намного быстрее, чем у обычного человека, поэтому он всегда чувствовал себя будто на привязи, когда девушка цеплялась за его руку. Поэтому, если Мама не хотела излишней близости, у него не было с этим никаких проблем. Наоборот, чем серьезнее и старательнее Мама вела себя на людях, тем привлекательнее она становилась. В конце концов, Изуку знал ее истинную сущность даже лучше, чем она сама. Девушка могла отрицать это сколько угодно, но тонкий черный ошейник в виде колье на шее с надписью «Собственность Изуку Мидори» ясно показывал истинную натуру представителя класса. Она была настоящей мазохисткой, более того, теперь она принадлежала только ему. Прим автора. Это была интересная глава. Также, пожалуйста, подумайте о пожертвовании камней силы. Давайте попробуем вывести сохранить роман в топ-3. Глава 72.1. Поскольку занятия по основам героики были прекращены на неделю, предшествующую итоговым экзаменам, студенты сосредоточились на повторении пройденного материала, тренировках или банальном отдыхе. Благодаря этому Изуку мог проводить вторую половину дня, как ему заблагорассудится. Он собирался использовать это время для подготовки к экзаменам, о которых ему сообщил Низу, но его планы ожидаемо нарушили одноклассницы, которые инициировали собрание в комнате парня. Очевидно, девушек интересовали все подробности произошедшего в поместье Мама. «У тебя в доме есть секс-комната?» – спросила Мина. Золотые глаза девушки блестели от интереса. Она не ожидала, что у кого-то из ее подруг есть такое любопытное место. Хотя выпад Мины заставил ее покраснеть, Мама сохранила самообладание и ответила: «Да, хотя я узнала об этом только вчера». «Еще бы», – с сомнением ответила Мина. Выражение лица девушки приобрело нотки недоверия, когда она посмотрела на Изуку и добавила: «Я не ожидала, что вы с Изуку-куном так скоро займетесь сексом, а тем более обручитесь. Похоже, остались только мы с Кейкой. Я начинаю переживать». Уверенно улыбнувшись, Мама успокоила подругу: «Тебе не о чем волноваться. Изуку-кун – страстный, но внимательный любовник. С самого начала и до самого конца я никогда не чувствовала себя в большей безопасности». Когда все девушки резко перевели взгляды на него, Изуку слегка улыбнулся и отрывисто ответил: «Я стараюсь», а затем более расслабленно добавил: «Я не остановлюсь, пока девушка, с которой я нахожусь, не будет полностью удовлетворена». Испытав внимательность Изуку на собственном опыте, Ачика, Тору и Цую кивнули. «Это правда. Изуку-чан иногда может быть немного слишком внимательным, но ощущения потрясающие. Его ласки намного более приятные, чем когда я делаю это самостоятельно, Ква», подтвердила Цую. «Да, это очень захватывающе», согласилась Мина. Они с Изуку не заходили дальше поцелуев и небольшой прелюдии, но даже это каждый раз заставляло сердце девушки учащенно биться. Если бы парень был немного более напористым, они бы, наверное, уже занялись сексом. Но поскольку Мина попросила Изуку подождать, он ограничивался лишь поддразниванием и никогда ни к чему ее не принуждал. «Я полностью согласна», — воскликнула Тору. «Но, вместо того, чтобы говорить о веселье, почему бы нам не перейти к действиям? Изуку уже установил звукоизоляционные панели и все такое, так что мы могли бы сделать это прямо сейчас. Конечно, если никто не против». Подняв левую руку, Кейка с апатичным выражением лица, оттененным слабым румянцем, заявила: «Это слишком резко. Кроме того, Изуку-кун пытается подготовиться к экзаменам. Мы не должны слишком сильно беспокоить его». Кивнув в знак согласия, Ачика добавила: «Кейка права. Я бы не возражала, если бы все согласились, но мы обещали Изуку сосредоточиться на учебе и тренировках. Все же мы хотим в будущем стать героями. Поскольку руководство Академии дало нам это время на подготовку к экзаменам, мы не должны слишком много валять дурака, ведь до них осталось меньше недели». Под влиянием слов Ачика, Мама кивнула и добавила: «Я согласна с мнением Джиро-сан и Урарака-сан. Мне также необходимо учитывать мой статус представителя класса, поэтому давайте отложим веселье на потом. У нас будет достаточно времени, чтобы пообщаться и углубить наши связи на летних каникулах. В первую неделю у меня запланированы дела, и мы все будем участвовать в летнем тренировочном лагере, но после у нас будут свободны целых 3 недели. Если ваши родители разрешат, мы могли пожить вместе в моем поместье». «О, черт возьми, да», — воскликнула Мина, желая увидеть и, возможно, испытать на себе секс-комнату, о которой было так много разговоров. Девушка ожидала, что они с Кейкой потеряют девственность да или во время дня рождения Изуку, так что у них будет несколько недель, чтобы укрепить свои отношения, прежде чем экспериментировать с более продвинутыми секс-играми. Хотя она тоже была в восторге от перспективы остаться на вилле Мама, хотя и по совсем другим причинам, чем Мина, Ачика не могла не спросить: «Что ты будешь делать в первую неделю каникул?» «Я обратила внимание, что Изуку тоже занят в это время. Неужели вы двое решили втайне от нас отправиться в романтическое путешествие? Поскольку именно она вела расписание парня, мама ободряюще улыбнулась и ответила: «Не беспокойся, Урарака-сан, хотя я, конечно, не против сопровождать Изуку на романтическом свидании, мы бы никогда не уехали без предупреждения в такой длительный отпуск». Покачав головой, мама ответила: «Мое обязательство связано с моей семьей. Мой дедушка пригласил меня посетить выставку и остров Экспо в этом году, поэтому я пробуду там около 2 дней, а затем встречусь с родителями в Венеции. Все собравшиеся могут присоединиться ко мне, но у меня есть только 4 билета на выставку». Хотя все, разумеется, были в восторге от возможности посетить такое важное событие, Изуку решил привлечь внимание девушек и заявил: «Надо же, какое совпадение. В этом году я тоже буду участвовать в выставке и остров Экспо. Я получил довольно много таких билетов, включая один за первое место на спортивном фестивале в этом году. Это замечательно». Хлопая в ладоши от восторга, воскликнула мама. Девушка была в восторге от перспектив всем вместе отправиться на это мероприятие. Изуку с извиняющейся улыбкой пояснил: «У меня есть много свободных билетов, но на выставке я буду сопровождать Всемогущего, как представитель Академии. Я был бы рада погулять со всеми вами, но не уверен, что у меня будет достаточно свободного времени». Хотя мама немного погрустнела, на ее лице все еще играла улыбка. «Понятно. Мне следовало ожидать этого, учитывая твой статус и тесную связь с директором». Кивнув, Изуку пояснил: «Первая цель моего нахождения на выставке – встреча с Дэвидом Шилдом, первоначальным помощником Всемогущего. После этого у меня запланирован осмотр помещений Академии Острова, студенческого общежития и выставочного зала. Я бы учился там, если бы не поступил в UA, так что мне интересно посмотреть, что я упустил». «Вот это да», – удивилась Тору. «Разве Дэвид Шилд не умнейший человек в мире и самый талантливый изобретатель в истории? Я никогда не знала, что он был помощником Всемогущего». Глава 72.2. «Это было очень давно», – ответил Изуку. «Но да, это тот самый Дэвид Шилд, о котором ты подумала. Я очень рад этому знакомству. С тех пор, как я начал разрабатывать и модифицировать патенты несколько лет назад, этот человек стал моим кумиром. Я очень рада за тебя», – первой поздравила парня мама, отбирая эту возможность у Ачикай Цую. Характерное поведение девушки стало менее сдержанным после ее помолвки, поэтому теперь она стала подавлять более стеснительных одноклассниц. К счастью, мама не запрещала им разговаривать, поэтому Цую добавила: «Я тоже», а Ачика неловко улыбнулась и выпалила: «Надеюсь, ваша встреча пройдет хорошо, хотя, учитывая присутствие Всемогущего, сомневаюсь, что случится что-то плохое». Поскольку все в группе Изуку могли просматривать хотя бы упрощенную версию экранов состояния других людей, Ачика и другие присутствующие девушки видели характеристики Тошинари. Понятно, что они были шокированы, когда впервые увидели их, но с тех пор стали относиться к этому как к исключительно положительному фактору. В конце концов, когда Всемогущий был настолько сильнее такого профессионала, как Мирка, даже у самых закоренелых злодеев не было выбора, кроме как затаиться и временно прекратить свою преступную деятельность. Именно благодаря Тошинари уровень преступности в Японии составлял 6%, превосходя Нидерланды, страну со вторым самым низким показателем, более чем на 7%. «Да, я не слишком беспокоюсь», — ответил Изуку. «Говорят, что безопасность острова может соперничать с безопасностью Тартара, самой большой тюрьмы в мире. Только сумасшедшие или настоящие идиоты могут решить напасть на это место, особенно, когда там собрались самые могущественные герои со всего мира». Хотя Изуку изначально был уверен в своем утверждении, его интуиция сработала в тот момент, когда он закончил свой монолог. Парень не знал, было ли это вызвано именно его комментарием или причина была в грядущей выставке, но теперь у него было отчетливое впечатление, что что-то, либо происходит в этот самый момент, либо произойдет в ближайшем будущем. Какой раздражающий перк. Поскольку все согласились сосредоточиться на тренировках и учебе, Изуку добился приличного прогресса в подготовке к экзаменам. Временное повышение интеллекта до 200 единиц позволило ему учиться и запоминать новую информацию так же просто и приятно, как принимать горячий душ. Недостатком было то, что общеобразовательные занятия стали еще более скучными, что побуждало парня проводить все занятия, кроме уроков полночи, за изучением других дисциплин. Кстати, о последней, узнав в групповом чате об секс-комнате мама, героиня предложила проводить особые занятия среди моих девушек. Более удивительным было то, что все участницы гарема, и даже Кика, согласились посещать ее уроки. Однако вместо того, чтобы отправиться к мама домой, занятия проходили в скрытом месте на территории школы, предположительно в личном подземелье Немури. Изуку не знал наверняка, что там происходит, так как ему запретили участвовать в этих мероприятиях вплоть до его дня рождения. Таким образом, 15 го числа парня ожидало что-то приятное или, по крайней мере, какой-то сюрприз. 12 июля 2149 года. После успешной сдачи письменных экзаменов, которые проходили с понедельника по четверг, Изуку и остальные студенты класса 1А собрались в классе, чтобы услышать условия сегодняшнего практического теста. В противовес ожиданиям Мидори, что он должен объединиться в группу с одной из девушек, Айзава объявил: «Теперь, когда вы закончили письменные экзамены, пора переходить к практическим. В этом году классы 1А и 1Б будут соревноваться друг с другом. Вашей основной задачей будет уничтожение роботов или защита определенной цели на протяжении заранее установленного времени. Стоит отметить, что вы можете сдать экзамен, даже если ваш класс проиграет. В конечном итоге это будет зависеть от ваших индивидуальных заслуг и способности действовать в команде». Бросив взгляд в правый дальний угол помещения, где сидели Изуку и мама, Айзава добавил: «Поскольку Мидория и Яйоразу являются представителями класса, они будут отвечать за формирование и руководство отрядами разведки, поддержки, нападения и защиты. Тем не менее, вы оба будете находиться под более пристальным вниманием, поскольку этот экзамен также определит, способны ли вы сохранить свои нынешние должности. Если вы окажетесь неспособными руководить своими одноклассниками во время кризисной ситуации, вас заменит кто-то более квалифицированный». «Понятно», — кивнув, Изуку отрывисто сказал. «Понятно», — а мама решительно, но с явным опасением ответила: «Я постараюсь, Айзава-сенси». Вместо того, чтобы ответить этим двоим, учитель окинул взглядом остальной класс и добавил: «Это экзамен, на котором главное внимание уделяется командной работе. Если вы будете замечены в попытке подставить своих одноклассников, ждите последствий. Не менее 16 студентов ожидают освобождения места на геройском курсе, так что постарайтесь. В противном случае вы будете исключены». Подчеркивая свою точку зрения, Айзава провел большим пальцем вдоль своего горла. В действительности только 2 студента хотели перевестись на второй курс факультета героев, но это звучало не столь угрожающе. Чем больше будет конкурентов, тем большее давление будут испытывать те, кто находится в самом низу рейтинга. Таким образом, если они хотели остаться в классе 1А, у них не было другого выбора, кроме как выложиться по полной. Закончив говорить, Айзава направился к выходу и напоследок добавил: «Переоденьтесь в свои костюмы и идите на площадку бета. Тот, кто не придет в течение получаса, автоматически провалит экзамен». Под влиянием слов учителя все в классе 1А вскочили со своих мест и как можно быстрее схватили свои портфели. Чтобы добраться из класса до наземной арены бета требовалось не меньше 10 минут. Если учесть время, которое потребуется некоторым из студентов, чтобы переодеться в геройские костюмы или сходить в туалет, то 30 минут было не так уж много. Прим автора. Поскольку атак злодеев не было, боевой экзамен против учителей проводиться не будет. Вместо этого, это первый из многих совместных экзаменов и соревнований между классами 1А и 1Б. Время для главного героя немного похвастаться от Рио. Глава 73.1. Картина. Так как его форма была одной из самых сложных для надевания, к месту сбора возле поля бета Изуку прибыл одним из последних. Там студенты сформировали группы в соответствии со своим классом. Недалеко от них стояла Айзава, который разговаривал с высоким мускулистым седоволосым мужчиной. Самым примечательным в последнем были слегка выпирающие растущие из нижней челюсти клыки. Имя: Кансики Джира. Титул: требуется приглашение в группу. Причуда: контроль крови. Уровень связи: 58. Текущий уровень: 37. Эффективный уровень: 77. Атрибуты: сила — 83, ловкость — 35, выносливость — 493, интеллект — 65, сноровка — 50, удача — 48, свободные атрибуты — 190, перки. Требуется приглашение в группу. Какая жуткая причуда, подумал Изуку, хотя и считал ее довольно эффективной. Если бы не ограничение, согласно которому пользователь мог манипулировать только своей собственной кровью, Секиджира Кан, более известный под именем Король Влад, мог бы стать настоящим монстром, особенно при наличии подходящих перков. Отбросив эти мысли, Изуку направился туда, где собралась большая часть его класса, что побудило Киришиму поднять руку и воскликнуть: «Йо, Мидория, ты наконец-то пришел!» Поскольку во время занятий по героике он обычно больше общался с парнями, никто из подружек Изуку не пытался его окликнуть, что позволило парню присоединиться к разговору с Киришима и несколькими другими одноклассниками. К сожалению, общение продлилось недолго, прежде чем король Влад громким, пронзительным голосом прокричал: «Так, всем построиться!» После этого классы один на один собрались в одном месте, хотя между ними и оставалось четкое разделение. Мужчина начал подробно описывать условия и ограничения практического экзамена. Правила были взяты из вступительного экзамена, то есть вы могли заработать очки героя и спасителя, победив 1, 2, 3 и 10 очковых роботов-злодеев. Ключевым отличием, кроме того, что роботы-злодеи и ловушки теперь стоили 10 очков, было то, что участники команд могли нападать на своих противников и заключать их в своеобразную тюрьму. Намеренное нанесение тяжких телесных повреждений противнику запрещалось, но грубость была в порядке вещей. Когда студенты были задержаны, они могли быть спасены другими членами своей команды. Это означало, что каждая команда должна была охранять своих пленных, иначе все их усилия по захвату противников будут напрасны. Кроме того, хотя победа над роботами-злодеями была хорошим способом заработать очки, испытание заканчивалось только после того, как все члены команды были захвачены или была достигнута определенная цель. Каждой команде был доверен кейс, содержащий коды деактивации роботов-злодеев, которую студенты должны оборонять от своих противников. Если команде соперников удавалось завладеть кейсом вашей команды, получить и ввести код отключения, то они получали 1000 очков за один ход. По сути, этот принцип набора очков напоминал золотой снитч из Гарри Поттера. С нехарактерно серьезным выражением лица мама высоко держала подбородок, анализируя карту, предоставленную их команде. Придя к определенному умозаключению, она сказала: «Поскольку мы не знаем местоположение базы вражеской команды, нам нужно сформировать разведывательный отряд. Необходимо также оставить людей для защиты нашего кейса и охраны тюрьмы, пока другая группа сосредоточится на победе над роботами-злодеями».